Глава 3. Старые друзья. «Это Шпик!» Мужской голос, молодой и незнакомый. «Где я?» – подумала Саня. «Так, для начала, лежу на чем-то мягком. Кровать? Но я не помню, как ложилась постель». «Еще чего?» «Это уже Хэрин. До нее дошло, что он ее защищает, и на Саня нахлынуло запоздалое чувство облегчения. Если бы Хэрин согласился, то ее ждали бы большие неприятности. Но если она шпион, то чей?» «А кто же еще, если не Шпик?» – упрямился незнакомец. «Она владеет магией. А ты знаешь, сколько этому нужно учиться? Кто мог научить ее здесь?» «Магия?» В голове все закружилось, словно на карусели, и она вспомнила. Площадь, колдуны. «Магия или нет?» «Я знаю ее столько же, сколько и Сири», – втолковывал Хэрин. «Она всегда была реальной девчонкой». Саня едва слышала его слова. Она будто со стороны видела, как бросает камень, как этот камень пролетает сквозь барьер и попадает в голову лощеного красавчика. «Я сделала это», – подумала она. «Но это же невозможно!» «Ты же сам говорил, что потерял ее из виду на несколько лет. Откуда тебе знать, чем она тогда занималась?» Затем Саня вспомнила, как почувствовала внутри нечто такое, чего просто не могло быть. «Барил, она жила со своей семьей», – убеждал упрямца Хэрин. «Я ей верю, Сири ей верит, и этого довольно». «И гильдии известно, что это была я!» Ее видел пожилой чародей, он указал на нее остальным. Тело пробило дрожь при воспоминании о дымящемся трупе на улице. «Я тебя предупредил». Барил сдался, но остался при своем мнении. «Когда она тебя кинет, вспомни мои слова». «По-моему, она просыпается». Пробормотал другой знакомый голос. Сири. Он тоже был где-то рядом. Хэрин вздохнул. «Выйди, Барил». Саня услышала удаляющиеся шаги и стук закрывающейся двери. «Можешь не притворяться, что спишь», – шепнул Сири. Рука коснулась ее лица, и девушка открыла глаза. Он стоял, склонившись над ней, и ухмылялся во весь рот. Саня оперлась на локти и приподнялась, оглядываясь. Она лежала на ветхой кровати в незнакомой комнатушке. Спустив ноги на пол, девушка поймала изучающий взгляд Сири. «Ты выглядишь лучше», – отметил он. «Я чувствую себя вполне сносно», – кивнула она. «А что стряслось?» Она подняла голову на подошедшего ближе Хэрина. «Где я? Который час?» Сири рассмеялся. «Да, она точно в порядке». «Ты не помнишь?» Хэрин присел на корточки, чтобы их глаза оказались на одном уровне. Саня покачала головой. «Я помню, мы шли по трущобам, но...» Она сдавила виски пальцами, потом недоуменно развела руки. «Я хоть убей, не помню, как мы оказались здесь!» «Тебя принес Хэрин?» – ответил ей женский голос. «Он сказал, ты просто уснула на ходу!» Саня оглянулась на сидящую позади нее девушку. Ее лицо было очень знакомым. «Донни?» – девушка улыбнулась. «Точно!» – она пристукнула каблуками об пол. «Ты в пивной моего отца. Он позволил пристроить тебя здесь. Ты проспала всю ночь». Саня снова огляделась по сторонам, и лицо ее расплылось в улыбке при воспоминании, как мальчишки всегда пытались умаслить Донни, чтобы та стащила для них несколько кружек бола из запасов отца. Напиток был довольно крепким и изрядно ударял пацанам в голову. Пивная Джиллина располагалась совсем рядом с внешней стеной среди наиболее приличных трущобных построек. Этот квартал назывался внешним кругом. Его обитатели причисляли себя к городским жителям, отказываясь считать свой район трущобами. Саня догадалась, что находится в одной из комнатушек, отведенных Джиллином для гостей. Почти все пространство занимали кровать, ободранный стул и маленький столик. Висящие на окнах ветхие выцвевшие листы бумаги служили шторами. По пробивающемуся сквозь них слабому свету Саня поняла, что сейчас раннее утро. Хэрин встал и подошел к Донни. Девушка поднялась ему навстречу. Он по-хозяйски обвил рукой ее узкую талию и притянул к себе. Донни улыбнулась ему влюбленной улыбкой. «Как думаешь, можешь слямзить нам чего-нибудь пожевать?» – спросил он. «Посмотрим». И Донни, легко порхнув к двери, выскользнула в коридор. Саня вопросительно взглянула на Сири. Он ответил самодовольной ухмылкой. Плюхнувшись на стол, Хэрин посмотрел на Саня и нахмурился. «Ты уверена, что тебе лучше? Вчера вечером ты была просто никакая». Она пожала плечами. «Я в порядке, правда. Я отлично выспалась и отдохнула». «Еще бы! Продрыхла почти сутки». Он снова окинул ее изучающим взглядом. «Что случилось, Саня? Ведь это ты запустила в них камнем, да?» Саня сглотнула. В горле почему-то внезапно пересохло. Мелькнула мысль, поверят ли ей, если она будет все отрицать. Сири ободряюще похлопал ее по плечу. «Не волнуйся. Если ты не хочешь, чтобы об этом прознали остальные, мы никому не расскажем». Девушка кивнула. «Да, это я, но я не знаю, как это вышло». «Ты использовала магию?» Загорелся Сири. Саня отвела глаза. «Не знаю. Я просто захотела, чтобы камень прошел барьер, и он прошел». «Ты пробила волшебную стену!» Сплел пальцы Хэрин. «Без магии это невозможно, я прав? Камни обычно отскакивают от нее, как горох». «Да еще вспышка света!» Добавил Сири. Хэрин кивнул. «И паника среди колдунов!» Сири подался вперед. «Как думаешь, у тебя получится еще?» Саня в испуге уставилась на друга. «Еще?» «Ну, не то же самое, конечно. Мы не собираемся заставлять тебя швыряться камнями в колдунов. Похоже, им это пришлось не по вкусу. Нет, что-нибудь другое. Если получится, ты поймешь, что обладаешь волшебной силой». Она вздрогнула и поежилась. «Не думаю, что мне хочется это знать». Сири рассмеялся. «Но почему же? Подумай, каких дел ты тогда сможешь наворотить. Это же так здорово. Тебя тогда никто и пальцем тронуть не посмеет», — поддержал Хэрин. Саня сокрушенно покачала головой. «Вы ошибаетесь. У них появится веская причина». Она печально ухмыльнулась. «Ведь колдунов все ненавидят. И меня тоже возненавидят». «Ненавидят колдунов из гильдии», — возразил Сири. «Они же все из домов. И заботиться только о себе. Всем известно, что ты из трущоб. Такой же Двел, как и мы». Двел. После 2 лет жизни в городе ее тетя и дядя перестали называть себя так, как называли себя жители трущоб. Они выбрались из этого мира и стали называться ремесленниками. «Двелы будут рады иметь своего собственного мага», — настаивал Сири. «Особенно, когда ты начнешь делать им добро». Саня снова покачала головой. «Добро? Где вы видели, чтобы колдуны творили добро? Почему двелы решат, что я не такая, как все?» «Возьмем, к примеру, целительство». Сири всегда отличался завидным упрямством. «Разве у Ранела не болит нога? А ты сможешь ее вылечить?» У девушки перехватило дыхание. Подумав о терзавшей дядю Ранела боли, она вдруг поняла энтузиазм Сири. Было бы и правда здорово вылечить дядину ногу. А если она поможет ему, что ей мешает помочь остальным? Потом она вспомнила отношение Ранела ко всем лекарям-аптекарям, как он их величал, которые один за другим безуспешно пытались его излечить. Воодушевление угасло. «Люди не верят лекарям. С чего им верить мне?» «Это потому, что люди никогда заранее не знают, вылечат их или от лечения им станет еще хуже», — терпеливо объяснил молодой человек. «Они боятся заболеть еще сильнее». «Колдунов они боятся куда больше. Двелы могут решить, что меня заслали сюда специально, чтобы их извести». Сири откинул голову назад и от души расхохотался. «Ну, это уже откровенная чушь. Такое и нарочно не придумать». «А как же Барил?» Сири состроил кислую гримассу. «Барил тупица. Не все же такие, как он». Саня только хмыкнула. Довод показался ей далеко не убедительным. «Даже если и так, Я ничего не понимаю в колдовстве. Представь, что люди решат, будто я действительно могу им помочь. Они мне и шагу ступить не дадут, а я не буду знать, что с ними делать». Сири нахмурился. «Ведь верно». Он посмотрел на Хэрина. «Она права. Это может плохо кончиться. В общем, если Саниа решится еще раз попробовать себя в магии, нам придется держать это до поры до времени в тайне от всех». Хэрин прикусил губу и кивнул. «Саня, если кто спросит, умеешь ли ты колдовать, мы скажем, что ты в этом ни уха, ни рыла. А на площади у магов что-то случилось. Они отвлеклись. Вот волшебная защита и ослабла. И твой камень проскочил сквозь щит». Саня жадно впилась в него глазами. В ней забилась дикая надежда, что все это могло оказаться правдой. «Может, все так и было, и я тут ни при чем?» «Если у тебя не получится напустить чары еще раз, то ты будешь знать наверняка». Сири похлопал ее по спине. «А если получится, можешь быть уверена, что об этом никто не пронюхает. Через несколько недель все будут думать, что колдуны сплоховали с защитой, а через месяц-другой о тебе вообще никто и не вспомнит». От легкого стука в дверь Саня испуганно дернулась и подпрыгнула на кровати. Хэрин поднялся и открыл Донни. В руках у девушки был поднос с кружками и большой тарелкой нарезанного ломтями хлеба. «Вот», — сказала она, поставив поднос на стол, «по кружке Бола каждому за возвращение старого друга. Хэрин, отец просил тебя зайти». «Пожалуй, лучше сходить и посмотреть, чего он хочет». Хэрин подмигнул и одним глотком осушил свою кружку. «Увидимся, сыня». Сказал он и, схватив за талию захихикавшую Донни, вынес ее из комнаты. Дверь за парочкой захлопнулась, и Саня покачала головой. «И давно это у них?» «Примерно с год», — ответил Сири с набитым ртом. «Хэрин говорит, что женится на ней и унаследует пивную Джиллина вместе с его постоялым двором». Саня засмеялась. «А Джиллин в курсе?» «Ну, пока, по крайней мере, он Хэрина не вышвырнул». Ухмыльнулся юноша. Саня взяла ломоть черного хлеба. Замешанный на муке из измельченных зерен карина и щедро сдобренный специями, он источал рисковатый пряный аромат. Желудок возмущенно заворчал. Еще бы! За прошедшие сутки бедняги не перепало ни крошки, и Саня жадно впилась в хлеб зубами. Бол был кисловатым, но после соленого хлеба в самый раз. Закончив трапезу, девушка уселась на стол, откинулась на спинку и удовлетворенно вздохнула. «Если Хэрин займется постоялым двором, что будешь делать ты?» Сири пожал плечами. «Так, то сё, воровать Болу Хэрина, учить его детишек вскрывать замки. По крайней мере, зимой не загнусь от холода. А ты чем собираешься заняться?» «Пока не знаю. Джонна и Ранел сказали... Ох!» Она вскочила со стула. «Я же так и не встретилась с ними! Им ничего обо мне не известно!» Сири успокаивающе махнул рукой. «Они где-нибудь неподалеку». Саня схватилась за кошелек и облегченно вздохнула, обнаружив, что толстый кожаный мешочек в целости и сохранности висит у нее на поясе. «Неплохой кусок. Ваше сбережение!» Вздернул бровь Сири. Ранел сказал, чтобы каждый из нас взял часть денег и выбирался из города сам. Нужно быть уж совсем невезучими, чтобы стражники обыскали нас всех. Она лукаво сморщила нос. «Но я-то знаю, как от них улизнуть!» Сири засмеялся. «Я тоже. Пошли, я помогу тебе найти твоих». Они вышли в короткий коридор, затем спустились по узкой лестнице в пивную, до боли знакомую Саня. Как всегда, воздух был пропитан парами Болла. То здесь, то там звучал смех, и доносились обрывки досужих сплетен и клятв вечной дружбе. На стойку бара, где разливали густой напиток, опирался крупный мужчина. «Привет, Джиллин!» – окликнул его Сири. Тот близоруко сощурился и довольно ухмыльнулся. «Ха! Так это же малышка Саня собственной персоной!» Он перегнулся через стойку, вытянул огромные ручищи и по медвежье приобнял девушку за плечи. «Эх, вы все так выросли! А давно ли таскали у меня Бол? Ты была этакая шустрая маленькая воровка!» Саня хихикнула и покосилась на Сири. Это была целиком моя идея, правда, Сири?» Сири развел руками и невинно заморгал. «О чем это ты, детка?» Джилин издал короткий смешок. «Вот что бывает, когда водишься с ворами. С кем поведешься? А как твои родители?» «Тетя Джонна и дядя Ранил?» «Ну да». Саня пожала плечами и в двух словах описала их житье-бытье за последние 2 года и давешнее изгнание из бараков. Джилин сочувственно кивал. «Они, наверное, переживают обо мне, ведь им неизвестно, где я», – завершила она свой рассказ, «ведь…» Саня подпрыгнула, как ужаленная, входная дверь распахнулась настежь, и в пивной вдруг стало тихо. Все посетители повернули головы и замерли в ожидании. Там стоял Хэрин, одной рукой он оперся о косяк, лоб его блестел от пота, а грудь тяжело вздымалась. «Поосторожнее с моей дверью», – проворчал Джилин. Хэрин поднял голову. Увидев Сири и Саня, он побледнел и бросился к ним. Подбежав к друзьям, Хэрин схватил девушку за руку и потащил ее за собой на кухню. Сири последовал за ними. «В чем дело?» – шепотом спросил он. «Облава! Колдуны обыскивают трущобы!» – выпалил Хэрин. Саня в ужасе остановилась и впилась в него глазами. «Они здесь?» – воскликнул Сири. «Но что им тут надо?» Хэрин окинул Саня многозначительным взглядом. «Они ищут меня!» Едва слышно выдохнула она и прижала пальцы к губам. Хэрин мрачно кивнул и повернулся к Сири. «Что будем делать?» «Где они?» «Близко. Они начали от внешней стены». Сири даже присвистнул. «Так близко!» Саня прижала руку к груди. Сердце билось слишком быстро. Слишком. Она почувствовала слабость и тошноту. «У нас всего несколько минут», – сказал Хэрин. «Надо выбираться. Они обыскивают каждое здание. Тогда нужно спрятать ее там, где они уже побывали». Саня прислонилась к стене. Ей казалось, что это какой-то странный сон, и речь идет вообще не о ней, а о ком-то постороннем. Ей припомнился почерневший труп на площади, и колени вдруг ослабли. «Они убьют меня!» – всхлипнула она. «Нет, Саня!» – решительно отрезал Сири.